Да, я паука, что же. Арка первая, глава 17. Я использовала грязный трюк в честной битве. Способность достигнута. Оценка второй уровень стала оценка третий уровень. Этот уровень дался легко. Не так много времени прошло с тех пор, как я стала оценивать все подряд. Она растет легче, если я не запираю себя в доме. Противоречивое чувство. Ладно, нет ничего лучше, чем улучшать способности. Так, что она показывает на третьем уровне? Я оценила себя. Маленький слабый трактор. Пятый уровень без имени. Вот оно. Появился уровень. Бах! Ладно, он ведь добавил информацию. Но когда же эта способность станет полезной? Тем не менее, мне стало интересно, как сильны маленькие слабые трактеры. Мой вид в подземелье? Что-то неожиданное случилось, когда я подумала об этом. Маленький слабый трактер. Детеныш ухудшенного вида трактеров. Что? А, это результат оценки имени моего вида? Двойная оценка? Угу. Неужели я только что нашла важное действие? Это значит, что мне произвести оценку снова? Трактер. Паукообразный вид монстров. Это возможно! Разве это не невероятно? Если я оцениваю что-то и появляется неизвестное слово, я могу оценить это неизвестное слово. Ура! Объяснение все еще короткое и не дает мне много информации, но, возможно, с повышением уровня все будет лучше. Я смогу получать больше информации с каждой оценкой. Ура! Госпожа оценка! Я прошу прощения, что назвала тебя бесполезной. С этого момента я приложу все усилия для того, чтобы поднять твой уровень. Так, хорошо, конечно, что я продолжаю оценивать, но возникло две проблемы. Я голодна и хочу спать. Вот эти проблемы. После того, как я со всех ног бежала от неожиданной атаки на мой дом, я путешествовала по подземелью, так что понятно, почему я голодна и хочу спать. Я, конечно, пока что могу терпеть, но рано или поздно мне нужно будет и поесть, и поспать. С другой стороны, мне нужно предотвратить мое обнаружение монстрами, пока я сплю. У меня дилемма. Я не могу получить все сразу. Так, есть план, чтобы все получилось. Я могу сделать простенький дом и спать в нем. С этим я смогу спать спокойно и поймать еду, если какой-либо монстр попадется в паутину. Убить двух птиц одним камнем. Но я уже решила не так давно, что должна убивать добычу своими собственными руками и делать это как можно чаще. Когда я буду спать, мне придется строить простенький дом. Это неизбежно. Но после того, как я проснулась, хотелось бы подраться хотя бы раз. Простенький дом не приспособлен для охоты. Это место для безопасного сна. Нет, конечно же, если какой-то монстр попадется в паутину, я его съем без сожаления. Пока что я продолжу идти искать монстров. Она здесь. Лягушка Элро, третий уровень. Далее по проходу, где я скрывалась, виднелась фигура обреченной лягушки. Она повернулась ко мне спиной. Она меня пока не заметила. Должна ли я напасть неожиданно? Она заметила меня, пока я думала об этом. Блин, первым делом напугаем ее! Плевок! Ой! Это нечестно! Так неожиданно и быстро плеваться кислотой! Я еле-еле уклонилась. Плевок! Плевок! Плевок, не плююсь я постоянно! Ой, ай! Блин, я не могу вернуться от всех сразу! Больно! Конечно, это не сравнится с первым разом, поскольку у меня теперь есть сопротивляемость, но это все равно больно! Откуда мне было знать, что она настолько шустрая, когда не запутана в паутине? Плевок! Плевок! Плевок! Стой, блин, стой! Ай! Ах, я не могу вернуться! Это плохо, если так и продолжится, меня победят без всяких проблем. Когда дошло до такого, остается только одно. Атака самоубийцы! Плевок, плевок! Ах, плевок! Как будто я попадусь на тот же трюк столько раз подряд. После стольких раз я уже знаю, что ты блюешься только по 3 раза. Не надо недооценивать глаз геймера, которого прозвали скоростным, и мою технику уклонения. Я увернулась от плевка! Я протянула мои когти к лягушке. Кхм, как и ожидалось, она отпрыгнула и ударила языком. Бам! Больно! Меня ударило языком, как если бы это был молот. Кроме того, язык был в кислоте, таким образом боль от удара смешалась с болью от ожогов кислоты. Ой, это серьезная рана. Если у меня есть стамина, то она сейчас в опасной зоне. Если меня попадут еще раз, я могу умереть. Но этого не случится. Ее поражение уже предрешено, поскольку разместила свою паутину в том месте, куда отпрыгнула лягушка. Хм, трюк прост. Я выпускала паутину, пока уворачивалась от легковых атак. С моей точки зрения, это выглядело как непроизвольное выделение паутины во время движения. В этот раз это было с умыслом. Я добавила клей к паутине, которую выделяла. После этого все, что надо было сделать, завести лягушку туда. Я вычислила угол и скорость атак моими когтями, чтобы заставить ее отпрыгнуть именно в то место. Но я не ожидала, что она контратакует меня, пока находится в воздухе. Лягушка попалась в паутину после приземления. Я запутывала ее в дополнительную паутину без всякого снисхождения. Ведь понятно, что я собиралась делать дальше. Хрусть. Моя первая битва закончилась с незначительным перевесом.